Ничего, Дмитрий. Думал, увидишь ты эти березы, и в груди у тебя ворохнется. Сколько они нашего брата встречали, провожали. Каждая ладошка земли вокруг вытоптана, а они все стоят. Что говорить? Не получился разговор. Не получился, Захар Тарасович, как эхо отозвался Митька. Не с чего ему получиться. Дерево деревом, а человек человеком. Разница. Разница, подтвердил и Захар с невольным огорчением. По молодости лет Митька не мог понять того, что понял, протопав по жизни полсотни лет, сам он, Захар Дерюгин. Да и не надо ему было этого понимания, Митьке-то. Разница, невольно вздохнул Захар и предложил. Пойдем, Дмитрий, вроде и спать пора. Он уже было шагнул, но, оглянувшись, увидел, что Митька, по-прежнему привалившись спиной к березе, не двинулся с места. — Ты чего? Пошли! — опять позвал Захар. Но Митька довольно замысловато и длинно выругался, и Захар вернулся назад. — Ну? — спросил он. — Что дальше-то? — Ничего! — зло огрызнулся Митька. — Сам ты, Захар Тарасович, что ж в свое время не перемог? Березки вроде и тогда стояли, а? Стоять-то не стояли, Дмитрий, сказал Захар. Правда твоя. Только тогда мне, как тебе сейчас, было чуть более 30. Эх, Дмитрий, Дмитрий. В таком деле человек спотыкается один раз. Не удержался я тогда, Дмитрий. Закусил у дела-то, как говорится, намертво. Ну и понесло меня по жизни швырять. До сих пор шишки да синяки считаю. А все от одного того разу. Ты мою жизнь знаешь, ни для кого она не секрет. Вот я тебя и привел к березам. Ты их хоть душу-то услышал, а? Если услышал, хорошо. А больше что ж я тебе скажу? Больше нечего мне сказать, Дмитрий. Не знаю я таких слов. Они вернулись в село молча и молча же разошлись. И, прислушиваясь к медленным, словно бы нерешительным шагам Митьки, Захар еще постоял у себя на крыльце. Неспокойно ему было в эту ночь, и он долго не мог заснуть. А Митька, привалившись к сонной Анюте, тотчас впал в душевное беспокойное забытье и видел сон Захара с неподвижным лицом в исподней белой рубахе среди странно вкривь и вкось росших берез. Захар вроде и стоял на одном месте, но в то же время что-то словно несло его, одни березы медленно ползли вместе с ним, а другие почему-то в обратную сторону. В небе же была до невозможности рыжая луна. От этого Митька проснулся. В лицо ему действительно светила щербатая луна. Митька прошлепал босиком по чисто вымытым половицам, напился, вернулся назад и лег, привыкая к сонной тишине в избе. Вчера, когда они стояли с Захаром Дерюгиным у берез за околицей, что-то произошло с его душой, и теперь неизвестно, что будет. Он уже не мог заснуть, стал думать о Захаре Дерюгине, и чем больше проходило времени, тем беспокойнее и непонятнее ему становилось. Теперь уже нечто враждебное поднималось в его душе к Захару, потому что все дело заключалось в нем, и с тех пор, как он появился, что-то переменилось, и не только для Митьки, но и во всех густищах. Бессонно глядя в потолок, Митька с обидой думал об Анюте, все так же ровно и тихо дышавшей. Он с некоторой даже ревностью припоминал в отношении Захара Дерюгина все, что только мог. Но раньше, когда он сам, Митька, едва-едва становился на ноги, черт уж с ним, как было, так и было. Он не знает и не помнит, как там жил и что делал Захар Дерюгин раньше.